Глава шестая. Хирам сдержал обещание. Каждый день ко дворцу наместника в Бубасте подходили толпы невольников и длинные вереницы ослов, нагруженных пшеницей, ячменем, сушеным мясом, тканями и вином. Золото и драгоценные каменья приносили финикийские купцы под наблюдением служащих Хирама. Таким образом, наместник в течение 5 дней получил обещанные ему 100 талантов. Хирам взял себе небольшие проценты – 1 талант с 4 в год, и не требовал залога, а ограничился распиской наместника, засвидетельствованной в суде. Потребности двора были щедро обеспечены. 3 наложницы наместника получили новые наряды, благовония и по нескольку невольниц с кожи разного цвета. Прислуга – обильную пищу и вино, царские работники – недоплаченные жалованье, солдаты – увеличенные порции. Двор был в восторге, тем более, что Тутмосу и другим благородным юношам по приказу Хирама были даны финикиянами довольно крупные суммы взаймы. Намарх же провинции Хабу и его высшие чиновники получили щедрые подарки. Несмотря на всю усиливавшуюся жару, пиршество сменялось пиршеством, увеселение увеселением. Наместник, видя всеобщую радость, был и сам доволен. Беспокоило его только одно — поведение Мефреса и других жрецов. Он думал, что эти высокие сановники будут укорять его за большой заем у Хирама, сделанный вопреки их наставлениям в храме Хатор. Между тем святые отцы молчали и даже не показывались при дворе. «Что это значит?» — сказал он однажды Тутмосу, — «что жрецы не делают нам никаких упреков. Ведь такой роскошной жизни, как сейчас, мы еще никогда себе не позволяли. Музыка играет с утра до ночи, а мы пьем с восхода солнца и засыпаем в объятиях женщин или с кувшинами у изголовья». «За что ему упрекать нас?» — ответил с негодованием Тутмос. «Ведь мы находимся в городе Ашторет, для которой самое приятное богослужение — это веселье, а самое желанное жертвоприношение — любовь. Впрочем, жрецы понимают, что после столь длительных лишений поста ты вправе повеселиться». «Они говорили тебе об этом?» — спросил царевич с тревогой. «Не раз. Не далее, как вчера, святой Мефрес сказал мне, смеясь, что такого молодого человека, как ты, больше влечет веселье, чем богослужение или заботы по управлению государством». Рамсес задумался. «Значит, жрецы считают его легкомысленным мальчишкой, несмотря на то, что он, благодаря Сарре, не сегодня-завтра станет отцом». «Но тем лучше. Для них будет сюрпризом, когда он заговорит с ними по-своему. Правда, царевич и сам укорял себя в том, что с тех пор, как покинул храм Хатор, еще ни одного дня не посвятил делам Нома Хабу. Жрецы могут подумать, что он и в самом деле удовлетворен объяснениями Пентуэра или что ему уже надоело заниматься государственными делами. Тем лучше, — повторял он, — тем лучше». Замечая постоянные интриги среди окружавших его людей или подозревая их в таких интригах, Рамсес научился скрывать свои мысли. Он был уверен, что жрецы не догадываются, о чем он разговаривал с Хирамом и какие планы зародились в его голове. Ослепленные своей властью, они были довольны тем, что он забавляется, и рассчитывали, что это поможет ему держать бразды правления в своих руках. «Боги настолько затуманили их разум, — думал Рамсес, — что им и невдомек, почему Хирам так расщедрился, или этому хитроумному утерийцу удалось усыпить их подозрительность? Тем лучше, тем лучше». Рамсес испытывал странное удовольствие, думая, что жрецы обманулись, оценивая его способности. Он решил и дальше поддерживать их заблуждение и веселился напропалую. Действительно, жрецы и прежде всего Мефрес ошиблись насчет Рамсеса и Хирама. Хитрый тирит сделал вид, будто очень горд своими отношениями с наследником престола, а тот с не меньшим успехом разыгрывал роль веселящегося юнца. Мефрес не сомневался, что наследник серьезно думает об изгнании финикиян из Египта, и что и сам Рамсес и его придворные берут у них взаймы деньги, рассчитывая никогда их не отдавать. Тем временем храм Ашторет, его обширные сады и дворы, кишели богомольцами. Каждый день, если не каждый час, несмотря на чудовищную жару, из далекой Азии прибывали к великой богине новые толпы паломников. Странные это были богомольцы. Усталые, потные, покрытые пылью, они шли с музыкой, приплясывая и горлани распутные песни. Целый день они пили вино, а ночь проходила у них в самом разнузданном разврате в честь богини Ашторет. Их можно было не только узнать, но даже почуять издали. Они несли в руках огромные букеты свежих цветов, а в узелках — издохших в течение года кошек, которых отдавали бальзамировать или набивать из них чучело парасхитам, проживающим в окрестностях Бубаста, а затем уносили домой как священную реликвию. В начале месяца Месоре, май-июнь, князь Хирам уведомил Рамсеса, что вечером он может прийти в финикийский храм Ашторет. Когда стемнело, наместник пристегнул сбоку короткий меч, накинул на себя плащ с капюшоном и, незамеченный никем из прислуги, тайком направился в дом Хирама.

«Эй, вы там, ночные бродяги!» — кричали они. «Если только вы не воры, которых ночь манит на промысел, идите к нам! У нас славное вино и веселые женщины!» Путники не отвечали на эти радушные приглашения, спеша своей дорогой. Наконец они достигли той части города, где домов было меньше, но зато больше садов и где деревья, благодаря влажным морским ветрам, были выше и ветвистее, чем в южных провинциях Египта. «Уже недалеко», — заметил Хирам. Рамсес поднял глаза и увидал над густой зеленью деревьев квадратную башню бирюзового цвета и на ней другую, поменьше, белую. Это был храм Аштарет. Вскоре они вошли вглубь сада, откуда можно было охватить взглядом все здание. Оно состояло из нескольких ярусов. Первый ярус представлял собой квадратную террасу длиной и шириной в 400 шагов. Терраса покоилась на черном, вышиной в несколько метров, каменном основании. У восточной стороны находился выступ, куда справа и слева вели широкие лестницы. Вдоль других сторон стояли башенки по 10 с каждой. В простенках между ними было по 5 окон. Почти посередине первой террасы возвышалась вторая, тоже квадратная, со сторонами в 200 шагов каждая. Сюда вела только одна лестница, а по углам возносились башни. Этот второй ярус был окрашен в пурпурный цвет. На плоской крыше второго яруса была расположена еще одна квадратная терраса высотой в несколько метров, золотистого цвета, а на ней одна на другой две башни, бирюзовая и белая. Казалось, будто на землю поставили огромный черный куб, а на него другой, пурпурный, поменьше, на этот золотой, выше бирюзовая, а еще выше серебряный. К каждому из этих кубов вели лестницы, либо двойные сбоку, либо одиночные, с фасада, всегда с восточной стороны. У лестницы дверей стояли вперемешку большие египетские сфинксы и крылатые ассирийские быки с человеческими головами. Наместник, любуясь, смотрел на это здание. На фоне пышной растительности, ярко освещенной луной, оно казалось очень красивым. Храм был построен в халдейском стиле и резко отличался от египетских храмов системой ярусов и вертикальными стенами. У египтян стены больших зданий были обычно наклонные, как бы сходящиеся кверху. В саду в разных местах виднелись домики и павильоны, всюду горели огни, раздавалось пение и музыка, между деревьями мелькали иногда тени влюбленных парочек. К прибывшим подошел старый жрец. Он обменялся несколькими словами с Хирамом и, низко поклонившись наследнику, сказал: «Благоволи, господин, следовать за мною». «И да хранят тебя боги, государь», — добавил Хирам, покидая их. Рамсес пошел за жрецом. Несколько в стороне от храма, в самой гуще сада, стояла каменная скамья, а о шагах встать от нее небольшой павильон, откуда слышалось пение. — Там молятся? — спросил царевич. — Нет, — ответил жрец с явной неприязнью. — Это собрались поклонники Камы, наши жрицы, хранящие огонь перед алтарем Аштарет. — Кого же она сегодня примет? — Никого, никогда, — ответил провожатый, видимо, задетый вопросом. — Если жрица огня не сдержит обета чистоты, она должна умереть. — Жестокий закон, — заметил наследник. — Соблаговоли, господин, подождать на этой скамье, — холодно ответил финикийский жрец. — Когда же ты услышишь три удара в бронзовую доску, войди в храм, поднимись на террасу, а оттуда в пурпурный чертог. — Один? — Да. Царевич сел на скамью под сенью оливкового дерева, прислушиваясь к женскому смеху, доносившемуся из павильона. — Кама. Красивое имя. Должно быть молода и, вероятно, красиво. А эти дураки-финикияне угрожают ей смертью, если... Может быть, они хотят таким образом обеспечить своей стране хотя бы 10-15 девственниц? Он усмехнулся про себя, но ему было грустно. Почему-то ему жаль было этой неизвестной женщины, для которой любовь была порогом могилы. Представляю себе Тутмоса на месте жрицы Камы. Бедняга должен был бы умереть, не успев зажечь перед богиней ни одного светильника, — подумал наследник. В это мгновение у павильона послышались звуки флейты, игравшие какую-то грустную мелодию, которой вторили голоса женщин. «А-а-а!» — пели они, словно укачивая ребенка. Отзвучала флейта, умолкли женщины, и вдруг раздался красивый мужской голос, певший по-гречески. «Лишь на крыльце блеснет твоя одежда, как меркнут звезды, смолкают соловьи, и в сердце моем воцаряется тишина, как на земле, когда бледный рассвет приветствует ее перед восходом солнца». «А-а-а-а!» — тихо пели женщины под аккомпанемент флейты. Когда с молитвой идешь во храм, фиалки окружают тебя благоухающим облаком, бабочки порхают вокруг твоих уст, пальмы склоняют головы перед твоей красотой. А-а-а! Когда не вижу тебя, смотрю на небо, чтобы вспомнить сладостное спокойствие твоего лица. Напрасный труд, небо не обладает твоей кротостью, а зной его холод перед пламенем, испепелившим мое сердце. А-а-а! Однажды я остановился среди роз, которые под взглядом твоих очей одеваются в белизну, пурпур, золото. Каждый их лепесток напомнил мне час, каждый цветок — месяц, проведенный у твоих ног, и капли росы — это мои слезы, которые пьет жестокий ветер пустыни. Дай знак, и я схвачу и унесу тебя на мою милую родину. Море защитит нас от преследователей, миртовые рощи скроют от взоров людских нашу любовь, и милостивые к влюбленным боги будут охранять наше счастье. А-а-а! Рамсес закрыл глаза и грезил. Сквозь опущенные ресницы он уже не видел сада, а только море лунного света, по которому плыли черные тени, и разливалась песнь неизвестного человека, обращенная к неизвестной женщине. Мгновениями это пение так захватывало его, так глубоко проникало в душу, что наследник невольно задавал себе вопрос, не он ли поет, и даже не сам ли он, эта песнь любви. В эту минуту его сан, власть, важные государственные вопросы, все казалось ему ничтожным в сравнении с лунной ночью и криком влюбленного сердца. Если бы ему пришлось выбирать между властью фараона и тем настроением, которое охватило его теперь, он предпочел бы это мечтательное забытье, которое поглотило весь мир, его самого и даже время, и оставило только грусть, летящую вечность на крыльях песни. Вдруг он очнулся, песня смолкла, в павильоне погасли огни, и на фоне его белых стен резко чернели пустые окна. Можно было подумать, что тут никто никогда не жил. Даже сад опустел и затих, даже легкий ветер перестал шелестеть листьями. Раз, два, три. Из храма донеслись три мощных отзвука меди. «Ага, пора идти», — подумал царевич, не зная хорошенько, куда надо идти и зачем. Он направился к храму, серебристая башня которого возвышалась над деревьями, как бы призывая его к себе. Он шел опьяненный, исполненный страстных желаний. Ему было тесно среди деревьев, хотелось поскорее взобраться на вершину этой башни и, глубоко вздохнув, охватить взором беспредельный простор. Но, вспомнив, что сейчас месяц Месоре и что со времени маневров в пустыне прошел уже год, он почувствовал желание вновь побывать там. С какой радостью вскочил бы он в свою легкую колесницу, запряженную парой лошадей, и умчался бы куда-то вперед, где не так душно деревья не заслоняют горизонта. Он очутился у подножия храма и поднялся на террасу. Было тихо и пусто, будто все вымерло. Лишь где-то вдали журчали струи фонтана. Он сбросил на ступеньки свой бурнус и меч, еще раз посмотрел на сад, как бы прощаясь с луной, и вошел в храм. Над ним возвышались еще три яруса. Бронзовые двери были открыты. По обеим сторонам входа стояли крылатые фигуры быков с человечьими головами. Лица их выражали гордое спокойствие. «Это ассирийские цари», — подумал Рамсес, глядя на их бороды, заплетенные в мелкие косички. Внутренность храма была темна, как в самую темную ночь. Этот мрак подчеркивали белые полосы лунного света, падавшего сквозь узкие окна. В глубине перед статуей богини Аштарот горели два светильника. Благодаря какому-то странному освещению сверху вся статуя была прекрасно видна. Рамсес смотрел на нее. Это была исполинских размеров женщина с крыльями страуса. С плеч ее спускалась длинная в складках одежда, на голове была остроконечная шапочка, в правой руке она держала пару голубей. Ее красивое лицо и опущенные глаза выражали такую нежность и невинность, что Рамсес поразился. Ведь это была покровительница мести и самого разнузданного разврата. Финки открыл ему еще одну из своих тайн. «Странный народ», — подумал он, — «их кровожадные боги не пожирают людей, а их разврату покровительствуют девственные жрицы и богини с детским лицом». Вдруг он почувствовал, как по ногам его быстро скользнуло что-то, точно змея. Рамсес отпрянул и остановился в полосе лунного света, и почти в то же мгновение услышал шепот «Рамсес! Рамсес!». Нельзя было различить, мужской ли это голос или женский, и откуда он исходит. «Рамсес! Рамсес!» — послышался шепот, как будто с пола. Царевич ступил на неосвещенное место и, прислушиваясь, наклонился. Вдруг, как будто две нежные руки легли на его голову. Он вскочил, чтобы схватить их, но почувствовал пустоту. «Рамсес! Рамсес!» — донесся шепот сверху. Он поднял голову и почувствовал на губах цветок лотоса, а когда протянул к нему руки, кто-то коснулся его плеча. «Рамсес! Рамсес!» — послышалось теперь со стороны алтаря. Царевич повернулся и остолбенел. В полосе света в нескольких шагах от него стоял прекрасный юноша, как две капли воды похожи на него. То же лицо, глаза, юношеский пушок на губе и щеках, та же осанка, движение, одежда. Рамсесу показалось, что он стоит перед огромным зеркалом, какого не было даже у фараона, но вскоре он убедился, что его двойник не отражение, а живой человек. В то же мгновение он почувствовал поцелуй на шее. Он быстро повернулся, но уже никого не было, двойник исчез. «Кто здесь? Я хочу знать!» — воскликнул Рамсес в гневе. «Это я, Кама», — ответил нежный голос. и в полосе лунного света показалась ногая женщина с золотой повязкой вокруг бедер. Рамсес подбежал к ней и схватил ее за руку. Она не вырывалась. — Ты Кама? — Нет, ты ведь... Это тебя присылал когда-то ко мне Дагон. Только тогда ты называла себя Лаской. — Я и есть Ласка, — ответила она наивно. — Это ты прикасалась ко мне руками? — Я? Каким образом? — Вот так, — ответила она, закидывая ему руки на шею и целуя его. Рамсес схватил ее в объятия, но она вырвалась силой, какой трудно было ожидать от такой маленькой женщины. — Так ты жрица Кама? — Так это тебя воспевал сегодня этот грек? — спросил царевич, страстно сжимая ее руки. — Кто он? Кама презрительно пожала плечами. — Он служит при храме, — сказала она. У Рамсеса горели глаза, вздрагивали ноздри, в голове шумело. Несколько месяцев назад эта женщина не произвела на него никакого впечатления, а сейчас он готов был на любое безумство. Он завидовал греку и в то же время чувствовал нестерпимую грусть при мысли, что если бы она стала его возлюбленной, то должна была бы умереть. — Как ты прекрасна, — сказал он. — Где ты живешь? — Ах да, я знаю, в том павильоне. Можно ли к тебе прийти? Если ты принимаешь у себя певцов, то должна принять и меня. Правда ли, что ты жрица, охраняющая священный огонь? — Да. — И ваши законы так жестоки, что не разрешают тебе любить? Это ведь только угроза. Для меня ты сделаешь исключение? — Меня бы прокляла вся Финикия, и боги отомстили бы, — ответила она, смеясь. Рамсес снова привлек ее к себе, но она опять вырвалась. — Берегись, царевич, — сказала она вызывающе. — Финикия могущественна, ее боги... Какое мне дело до богов твоих или Финикии? Если хоть один волос упадет с твоей головы, я растопчу Финикию, как злую гадину. — Кама, Кама! — послышался голос со стороны статуи. Она испугалась. — Вот видишь, меня зовут. Может быть, даже слышали твои кощунственные слова. Лишь бы они не услышали моего гнева. Гнев богов страшнее. Она вырвалась и скрылась во тьме храма. Рамсес бросился за ней, но вдруг отпрянул. Весь храм между ним и алтарем залило багровым... пламенем, в котором метались какие-то чудовищные фигуры, огромные летучие мыши, гады с человеческим лицом, тени. Пламя двигалось прямо на него во всю ширину здания, и Рамсес, ошеломленный невиданным зрелищем, отпрянул назад. Вдруг на него пахнуло свежим воздухом. Он оглянулся. Он был уже вне храма. В тот же момент бронзовые двери с шумом захлопнулись за ним. Он протер глаза, посмотрел вокруг. Луна клонилась уже к закату. Рамсес нашел у колонны свои меч и бурнус, поднял их и спустился по лестнице, как пьяный. Когда он поздно ночью вернулся во дворец, Тутмос, увидя его побледневшее лицо и мутный взгляд, спросил с испугом. — Где это ты был, Эрпатор? — Да хранят тебя боги. Весь двор встревожен и не спит. Я осматривал город. Такая прекрасная ночь. — Знаешь, Сара родила тебе сына, — торопливо сообщил Тутмос, как будто боясь, чтобы его не опередили. — В самом деле... Я хочу, чтобы никто из свиты не беспокоился обо мне, когда я ухожу из дворца. — Один? Если б я не мог ходить один, куда мне вздумается, я был бы самым несчастным рабом в этом государстве, — резко ответил наместник. Он отдал меч и бурнус Тутмосу и один вошел в спальню. Еще вчера известие о рождении сына преисполнило бы его радостью. Сейчас же он встретил его равнодушно. Он был полон воспоминаний о сегодняшнем вечере, самым странным, какой только пришлось ему испытать в жизни. Лунный свет еще сиял перед его глазами. В ушах звучала песня грека. «О, этот храм богини Ашторет!» Он не мог заснуть до утра.